Глава 5. Заражение. Второй день распространения. Рейс задержали. Серый долго и жарко выяснял отношения с диспетчером, пытаясь узнать, по какому поводу идет задержка вылета. Но непременно натыкаясь на одну и ту же дежурную фразу о том, что это связано с техническими моментами и скоро будет посадка, наконец отступил. Сильно болело в груди, спорить уже не оставалось сил. Серый устало сел на место, вытер взмокший лоб. 3 часа в ожидании. Нервозность, давка, споры. Не самый лучший день. Выпить бы, да только цены в аэропорту запредельные, а у него с собой наличности совсем не осталось. Потратил на другие, более важные дела. Хотя выпить тоже можно было бы отнести к важным делам. Глядишь, и напряжение бы ушло, и боль в груди пропала бы. Цепкий взгляд бывшего военного легко вычленил из толпы 2 людей, категории пассажиров которых сложно было отнести. Служба безопасности? Да, кажется, они. Нельзя подавать виду. Наверняка выискивают подозрительных элементов. Возможно, усиление в связи с этой новой болезнью. Серега кашлянул, поправил пиджак. Там во внутреннем кармане лежал смысл всей его жизни, прошлый и будущий. 2 небольших смарагдовых камешка, по форме и размеру напоминающих спичечный коробок. Артефакт и зеленка. Дорогая вещь. За каждую можно получить по 200 тысяч бакинских. Все, что сумел накопить за годы работы в отрешении на этого урода Кропоткина. Если бы не эти волшебные камешки, где бы он сейчас был? Кропоткин, несмотря на все свои регалии, авторитеты и связи, мертв. А он, Серега Барабуль, подался в бега прямиком из отрешения, где сейчас совсем неспокойно стало. Вот такой расклад. Эрты можно толкнуть нужным людям, получить бабки и жить припеваючи вдали от всего этого, что набило оскомину, и ничего, кроме изжоги и плохого настроения, уже не вызывающего. Чует сердце, надо валить, пока не поздно. Серый был на чуйку хорошо подкован. 6-е чувство не дало погибнуть 95-м в Афгане, спасло его от решений, когда, почти потерявший всякую надежду на жизнь, он прибился к отряду бандита Кропоткина, а там поднялся на темных делах. Но ничего, победители не судят, жизнь такая, не он. Рубил бы и дальше капусту, да только какой-то кипиш пошел от этого самого Кропоткина. Зараза какая-то вырвалась на свободу. Братва называла эту гадость пыльной владыкой и говорила, что жутко и опасна эта холера. И едва только прозвенел тревожный звоночек, Серега, не будь дурак, схватил свои заныканные зеленки и в бега. В Ялту, там братишка живет. Пора уже на старости лет и отдохнуть как следует, ноги в море помочить, баб вдоволь потискать. Хотя в Ялте тоже задерживаться долго не стоит. Надо будет 3 дня за границу лыжи вострить, там уже точно никто не поймает. Схорониться где-нибудь в тихом местечке в глубинке, вискарик попивать в баре да за офедрон американок щипать. Говорят, у них они мягче нашинских будут, но в фастфудах вредных возвращенные. Серега вновь закашлялся, не смог сдержаться. Кто-то из сидящих с подозрением посмотрел на него. Серый зажал рот рукой, со всех сил пытаясь побороть кашель. Боль обожгла нутро, но он, привыкший терпеть, и не такое промолчал. Лишь когда утих кашель, не смог сдержать вздох удивления, увидев на ладони капельки крови. «Это ничего, это старые болячки, наверное, обострились». Начал успокаивать себя Серега, вспоминая давно вроде как излеченный бронхит. 2 в штатском прошли мимо, мельком глянув на сидящего. «Кажется, обошлось». Выдохнул Сергей и глянул на информационное табло. Там по-прежнему значилось. Рейс задерживается. «Черти вас дери!» Выругался Серый и попытался встать, чтобы привести себя в порядок в туалете. Не хватило сил, ноги словно ватные отказывались слушаться. «Да что же это такое?» Испуг начал заполнять разум, блокируя все остальное и, самое главное, способность трезво мыслить. «Так, не паниковать, это просто волнение, обычное волнение, надо взять себя в руки. Черт, хлебнуть бы чего покрепче для успокоения. Объявляется посадка на рейс номер 37. Серый аж вздрогнул. Рейс 37 его. Собрав всю волю в кулак, мужчина встал, сделал неуверенный шаг, еще один, еще, ближе и ближе к пункту досмотра. Там будет стоять нужный человек, на груди табличка «Федор», с ним договорено. Нехилые бабки заплачены, только чтобы этот самый Федор не лез к нему во внутренний карман куртки. Все схвачено, все в ажуре, должно прокатить. Выглядел Серый сейчас, наверное, смешно. Едва тащится, тяжело переставляя ноги. Ей-богу, зомби из отрешения. «Снимите, пожалуйста, все металлические вещи и положите вот сюда в корзину», произнесла девушка, поигрывая ручным металлоискателем. «Я...» — запнулся Серый, растерянно глядя на девушку. «Вот сюда, пожалуйста», с напором повторила девушка, указывая на пластмассовую корзину. «Я просто...» «Да, конечно». Серега стал неуверенно расстегивать ремень. «Курточку, пожалуйста, тоже снимите и на сканер положите». «Так ведь, так это, я...» Все внутри оборвалось. Серый отчетливо представил, как эта соплюха натыкается на его камешки, как машет рукой охране, как его вяжут прямо тут на полу, как щелкают железные браслеты на запястьях. «Все в порядке». Подскочил к девушке парень, точно в такой же одежде, что и она. На груди у него был прикреплен бейдж с именем Федор. «Света, я проверю, ты иди помоги Русику, он опять ленты спутал». «Хорошо», — кивнула девушка и ушла, напоследок кинув на Серого подозрительный взгляд. Серый облегченно выдохнул. «Проходите, все нормально». Стараясь не смотреть в глаза, кивнул Федор и поспешно махнул другим пассажирам. «Здесь свободно, сюда проходим, не толкаемся». Серый миновал досмотр, медленно на трясущихся ногах прошел к дверям выхода на полосу, там уже ждал автобус. До трапа самолета Серега не помнил, как добрался, все перед глазами уже плыло. «Неужели получилось?» Крутилась в голове, как в густом киселе, одна и та же мысль. «Получилось, получилось, получилось». Самолет набирал высоту, весь оставшийся путь, что летел он до Ялты, Серый не переставая кашлял. Тропа, по которой повел команду Остроушка, вывела их к небольшому ветхому зданию, разрушенному почти полностью, и только часть несущей стены да кирпичная кладка одной из комнат еще оставались целыми. В углу было замечено кострище, там же банки из-под тушенки, битая бутылка водки. «Давайте отдохнем», — робко предложил Березин, тяжело дыша. Его тут же поддержала Аглая, все это время стойко державшаяся, но тоже явно уставшая. Физическая работа была явно не ее коньком. «Рано еще», — сдувая каплю пота с носа, сказал Макс, хотя и сам мечтал дать ногам отдых хотя бы на 5 минут. Остроушка пожал плечами, давая понять, что он не против этой затеи. «Сколько еще топать?» — спросил Макс у вояки. «Километра 4». 3,7, — уточнил Березин, сверяясь с данными планшета. «Ладно, отдохнем», — согласился наконец Макс и поставил тяжелые ящики на землю. Команда расселась в тени здания и некоторое время молчала, переводя дыхание. Солнце, до этого прятавшееся в рваных облаках, вышло из своего укрытия и начало жарить во всю свою мощь. В плотных пластиковых костюмах тело в мгновение покрывалось потом и становилось тяжело дышать. «Вот это прогулочка!» — невесело подумал Макс, пытаясь вытереть пот шеи. «Безуспешно. Пластик влагу не впитывал. Ведь еще несколько часов назад я сидел на берегу реки и ловил рыбу. А в холодильнике, помнится, у меня еще оставалась бутылочка пенного. Да, где же нагрешил это я так, что вместо всего этого я сейчас внезапно сижу на кирпичике возле разрушенного обоссанного здания посреди отрешения? Сколько еще по времени до цели?» — спросил Максим у Березина. Тот вновь достал планшет из кармана, начал в нем что-то искать. 3 часа будем идти, не меньше», — за него ответила Остроушка. «Немноговато?» — поинтересовался Макс. Поверь моему опыту. Программа показывает, что 2 часа 45 минут. А нет, погодите. 3 часа 42 минуты. Нет, опять ошибся. 7 часов. Чего? Повернулся к компьютерщику Макс. На солнце твой аппарат перегрелся, что ли? Какие 7 часов? Чертовщина какая-то. Растерянный Березин потряс планшет. «Все время обновляются данные, нет четких показателей. Может, буря магнитная или аномальные завихрения? Словно сбрендила техника». «В это решение не стоит доверять технике», — загадочно произнес Остроушко. Макс хрустнул костяшками пальцев, вояка начинал откровенно его злить. «Карту хоть показывает твой аппарат высокотехнологичный?» — спросил Остроушко, смотря, однако, не на Березина, а на Максима. Тонкий прищур волчьих выцветших глаз военного пронзал парня насквозь. «Похоже, это взаимно», — вздохнул Макс, отвернувшись. «Что там со связью?» — спросил Макс, поглядывая, как Березин тщетно пытается реанимировать планшет. Тот категорично не хотел ловить сеть и издавал странные сигналы, похожие на азбуку Морзе. «Пока никак», — честно признался здоровяк. «Очень сильные помехи». «Аномалии?» «Если честно, то не знаю. Вообще-то аппаратура рассчитана на работу как раз в таких экстремальных условиях. Последняя разработка нашего отдела – защита от воздействия различных видов излучения. Электрического, магнитного, электромагнитного полей, электрических токов, различных напряжений внешнего и внутреннего источников. Сейчас вот не работает. Из-за чего? Честно, ума не приложу». «Может, какая-то новая аномалия образовалась? Николай!» — обратился он к военному. «Что?» «В отрешении могут образовываться новые аномалии, раньше не исследованные». «В отрешении все может быть», — загадочно ответил тот, в очередной раз проверяя магазин с патронами. Березин вновь повернулся к Максу. «Вот видишь, значит, это, скорее всего, какая-то аномалия». «Ладно, пока без связи будем, но как только появится, обязательно дай знать». Макс поднялся с места. Было неспокойно на душе. Без связи с материком быть в отрешении – последнее дело. Ведь тогда его группа тоже потеряла рацию и не смогла сообщить свои координаты. И чем это все закончилось? Конечно, напрямую отсутствие связи не повлияло на появление тех мутантов на их пути, но все же... Да и Маринка волноваться будет. Дозвонился ли Большаков до нее? Уже, наверное, приехали с гостей. Хорошо, что хоть записку оставил. Ругаться опять будет, как вернусь. Ладно, решим как-нибудь. Главное — вернуться назад. Макс окинул команду взглядом, произнес. «Отдохнули, пора снова в путь идти». Команда послушно поднялась и вновь двинулась в путь, огибая подозрительные кусты, начинающие подрагивать и издавать странный гул при каждом приближении людей. Группа вышла к небольшому ручью. «Эх, искупаться бы сейчас!» — не сдержал эмоций Березин, поглядывая на воду. «Лучше не стоит», — хмуро возразил ему Макс. «Опасно? Пираньи какие-нибудь водятся?» «Нет там никаких пираний, вообще ни одной живности нет. Измерь счетчиком Гейгера, поймешь». Березин послушно достал прибор, включил его, и в ту же секунду счетчик начал жалобно скрипеть и похрустывать, показывая, что уровень радиации предельно высок. «Ого!» — только и смог вымолвить здоровяк. «Шкалит! Давайте уходить отсюда поскорее!» «Давайте!» — согласился Макс, глянув на Остроушко, добавил. «Только хотелось бы спросить у нашего проводника, на кой мы вообще зашли в такие опасные места?» «Разовая доза не будет большой», — не растерялся тот. «Пройдя через мертвый ручей, мы сэкономим 1/2 часа времени». «Ого, у него даже и название есть», — хмыкнула Аглая. «Мертвый ручей». «Ну так что, идем?» — спросил Остроушка и первым шагнул вперед. «Или будем порожняком дозу получать?» «Сколько там?» Макс глянул на показания прибора, быстро прикинул в голове. «Ладно, только очень быстро. Нигде не задерживаемся, ни к чему не прикасаемся». И в который уже раз шепотом выругался. «Максим Александрович!» — хихикнула Аглая. «Вас все равно слышно, микрофон ловит даже тихие звуки». «Я знаю», — буркнул парень и отключил связь. Не хотел отвлекаться на разговоры. Шамкая грязью, группа спустилась к ручью. «Неглубокий», словно самому себе произнес остроушка, высматривая что-то на дне водоема. «За мной след идите». Проводник сделал шаг в воду, второй, третий, махнул остальным. «Течение не сильное, только дно немного скользкое». Следующим в ручей зашел Березин, пыхтя и тяжело дыша, стараясь не намочить тяжелые ящики. Он быстро преодолел препятствие и кивнул с другого берега. «Все нормально, не страшно!» — Макс кивнул девушке. Та нехотя вошла в воду, осторожно переставляя ноги по поросшим илым и мхом камням, недовольно произнесла. «Прохладная водичка!» «В самый раз!» — одобрительно ответил Березин. «Тут на дне какие-то банки железные». «Это, скорее всего, отходы с рудника», — включил связь Максим. «Поэтому и фонит так». «А что за рудник?» «Одно время тут добычные работы проводились», — пояснил Макс, заходя в ручей. Вода и в самом деле оказалась холодной, но после душной жары из-за прорезиненного костюма она приятно остудила гудящие ноги. «А что добывали? Уран?» — спросил Березин, подавая руку Аглае. «Не знаю, может, и уран. Засекречено все было». «Да какой тут уран?» — хмыкнула девушка. «Что-то другое, потому что... Ой!» Макс обернулся, но успел лишь только увидеть ноги Аглаи, взметнувшиеся почему-то вверх. «Что?» — ошарашенно произнес Березин, глядя, как течение потащило по склизким камням девушку. Остроушка бросился в сторону к деревьям. Макс выругался, крикнул здоровяку. «Держи!» И, бросив тому в руки ящик с оборудованием, побежал за Аглаей, ловко перепрыгивая по камням, настиг ту почти у самого порога, испещренного острым скальником. Врежься в такой даже не сильно и изорвешь костюм на лоскуты, если сам еще не поранишься. Вытащив перепуганную девушку на берег, парень хмуро произнес. «Аккуратнее надо быть!» «Я аккуратно!» Звенящим от накатившихся слез голосом произнесла та. «Шаг сделала и поскользнулась». «Ладно, идем», — не желая ввязываться в бессмысленный разговор, сказал Макс. Запоздало подскочила остроушка, держа в руках огромную ветку. «Справились уже», — пробурчал парень, возвращаясь на точку переправы. Вояка и девушка последовали за ним. «Сильно вымокли?» — обеспокоенно спросил Березин, внимательно оглядывая Глаю и Макса. «Обсохнет», — отмахнулся тот. «Да я не о том. Радиация все-таки в воде, облучение, все дела». Вновь затрещал счетчик Гейгера, которым Березин начал тыкать в ноги руководителя группы. «Выключи», — хмуро приказал Макс, отмахиваясь от здоровяка, как от назойливой мухи. «Проверь лучше, нет ли повреждения целостности костюма». Березин пристально изучил с ног до головы парня, радостно подытожил. «Дыр нет, Аглая, теперь ты». «Что?» — не поняла та. «Проверить надо костюм». С костюмом девушки вышло не все так гладко. Складки штанины почти у самого ботинка Березин обнаружил небольшую трещину. «Да она не сквозная», — который раз уже повторила Аглая, отстраняясь от остальных членов группы. «Все нормально, не надо так беспокоиться». «Радиация? Это тебе не шутки», — ответил Березин. Аглая смерила его презрительным взглядом, шикнула. «Отстань!» Макс подошел к ящикам, спросил. «Целые?» «Ну что с ними сделается?» — ответил Березин. «Тогда берем и идем дальше. Николай, веди». Группа, уже изрядно уставшая, двинулась в путь. Впереди остроушка, в центре Березин и Макс, позади засеменила Аглая. Девушка то и дело украдкой поглядывала на рукав защитного костюма, в рукаве которого виднелась маленькая, почти незаметная дырочка. Спецкоманда Кузьмина была в отрешении уже в половине первого пополудни. Добирались до первого перевалочного места они при помощи Ми-28Н, ночного охотника, и вертолет ученых заприметили довольно быстро. Стараясь быть необнаруженными, Кузьмин приказал пилоту снижаться на максимально возможную высоту и идти, покуда хватит сил. В паре километров севернее посадки вертолета группы остановилась и его команда. Там находилась небольшая база Кузьмина. Так, ничего серьезного. Пара гаражей да спортивная площадка. Тут они со своей командой в основном оттачивали технику кулачных боев, свободное от работы время. Тут же и взяли внедорожник, чтобы доехать до КПП. Добравшись до 15-й заставы на бронированном джипе, группа с целью не быть обнаруженной решила по самой аномальной территории передвигаться пешим порядком. И поэтому оставила автотранспорт в кустах, закидав его ветками. Бесшумными тенями двинулась к проходному пункту. Первые сюрпризы поджидали уже на самой заставе. Там никого не оказалось. «Охрана? Везунчик! Где охрана?» — растерянно спросил боец со шрамом у Кузьмина. Командир лишь пожал плечами. Дежурка была пустой, на вышке тоже никого замечено не было. «Борман!» — шепнул Кузьмин бойцу со шрамом. «Иди проверь внутри. Нестор и Чиж, прикрывайте его. Шерлок и Ярый за мной». Группа двинулась в сторону заставы. Там было тихо, как в склепе. Оставление контрольно-пропускного пункта – одно из тягчайших преступлений, которые можно совершить, проходя службу в охранных войсках периметра отрешения. Об этом знал любой маломальски подкованный в делах отрешения человек, поэтому пустой КПК вызвал среди команды везунчика такую реакцию. Что должно было произойти, чтобы бойцы покинули пост? Или был приказ? Борман, крадучись по-кошачьи, проследовал вперед, аккуратно толкнул дверь. Та со скрипом отворилась, пахнула пылью и гнилью. Кузьмин качнул головой, жестом спрашивая обстановку. Борман неопределенно пожал плечами, зашел внутрь здания. Нестор юркнул следом. «Чисто!» — раздалось из дежурки. Вся группа зашла внутрь. «Странно!» Проскрежетал Кузьмин, поглядывая на двери. Ни следов от пуль, ни борьбы. «Внутри тоже чисто!» — отрапортовал Шерлок, уже успевший выйти во внутренний дворик и просматривая территорию за КПП со стороны самого отрешения. «Но техники нет. Зелок был», — догадался Чиж. «Он был спец по транспорту». «Да, судя по следу протектора, он самый». Шерлок закашлялся. Кузьмин, обладающий невероятным чутьем, вдруг насторожился. Что-то кольнуло его, словно бы какая-то догадка, которую еще даже не успел сформировать мозг. Командир отряда глянул в мутное стекло окна. «Даже ржавый прицеп!» Шерлок не договорил, вновь закашлялся, да так, что переломился пополам, пытаясь отхаркнуть мокроту. «Что могло так напугать бойцов, что они в нарушение устава бросили КПП?» Сам себя спросил Кузьмин, глядя, как Шерлок отхаркивается красной слюной. И сразу же вспомнились последние новости, просмотренные на планшете как раз во время полета, чтобы скоротать время. «Внимание!» — рявкнул Кузьмин, отстраняясь от окна. «Слушай команду! Срочно надеть защитные противогазы!» Слава Всевышнему, они захватили их, и вновь благодаря чутью командира. Именно он настоял взять лишний груз, потому что знал, в отрешении такие вещи пригождаются довольно часто. Без лишних вопросов группа повиновалась. Шерлок потянулся к нагрудному карману, где хранился противогаз, да так и застыл, словно увидев что-то удивительное на горизонте. «Братишка, ты чего?» — спросил его Чиж, постучав по раме окна. Но Шерлок его уже не слышал. Повалившись на землю, он начал дергаться и хрипеть. «Ох ты ж!» — двинул в сторону двери Чиж, но Кузьмин закричал. «Стоять! Двери не открывать!» «Что? Почему?» — обернулся Чиж. «Это Гнедосоркин, кажется, не всю информацию нам передал». «Это зараза, про которую в телеке все время крутят», — сообразил боцман. «Похоже на то», — кивнул Кузьмин. «Мы тоже, получается, заражены?» Стараясь не выдать испуг, спросил Нестор. «Не знаю», — честно ответил везунчик. Врать, по крайней мере, своим бойцам он не любил. «Возможно, что еще нет. До сюда мы шли с подветренной стороны. Если зараза в отрешении, то нас не должно было задеть. Шерлок вошел в отрешение без защиты, и его сразу же зацепило». Все посмотрели на лежащий в пыли труп. «Мы в дежурке, двери закрыты, пока никто не кашляет. Значит, есть маломальская защита, пока мы тут находимся». «Возвращаемся?» — тихо спросил Нестор. «Нет». полным ледяного холода голосом ответил Кузьмин. «Была команда от шефа, надо выполнять. А Своркина, как только увижу, лично придушу. За Шерлока! Все, хватит базарить, выходим!» Все взглянули на двери, никто не решился открыть ее первым. Кузьмин ехидно хмыкнул, шагнул вперед, еще раз проверил на герметичность противогаз и дернул ручку двери. Кожей почувствовал неприятный сквозняк, лизнувший руки и шею. Ставки возросли, но не будь он тем, кем был, если бы испугался. Везунчик ступил на территорию отрешения. Охота началась. «Вот, почитай». «Что это?» Большаков мельком глянул на принесенный начальником лист, заполненный мелким печатным шрифтом. Пришлось искать очки. «Отчет из соседней области», — пояснил Владимир Филиппович, вытирая взмокшую лысину. «Ты почитай, почитай. Там интересно». Семен Павлович надел очки, нахмурился. С каждой прочитанной строчкой брови его все сильнее упирались в переносицу, образуя на лбу глубокую складку. «Начальнику администрации управления МО Золотареву БА, от начальника департамента ПР и ООС Звенягина МВ. Докладная записка. Довожу до вашего сведения информацию, полученную в ходе мониторинга специалистами нашего департамента, а также данные от стационарных и передвижных систем типа Сплит-2 и Ганг-4, окружающей среды за истекший первый декадный период этого года. Превышений ПДК по загрязнению атмосферного воздуха за обозначенный период не выявлено. Наличие благоприятных погодных условий, ветер, обеспечивает рассеивание загрязняющих веществ от промышленных предприятий и передвижных источников в полном объеме. Фоновый уровень 3В в пределах нормы. Стоит отметить следующие факты по смертности среди представителей фауны. Регистрируется массовая гибель птиц. В частности, домовых воробьев. По городу не осталось практически ни одной особи. Также повсеместно специалистами отдела мониторинга отмечаются факты гибели синиц, голубей, сорок, галок, грачей, частично ворон. Также выявлены многочисленные факты болезни у животных городского зоопарка. Погибло порядка 90% особей. У оставшихся в живых отмечаются признаки начинающейся неизвестной болезни, предположительно легочной инфекции. Вследствие нехватки обслуживающего персонала ветеринаров зоопарка порядка 70% находятся на больничном отпуске. Отмечаются попытки оказания неквалифицированной помощи и нарушения правил захоронения зараженных тел животных. Санитарно-эпидемиологической службой города по данному факту открыта внеплановая проверка. «Это что?» – спросил Большаков, возвращая лист начальнику. «Это мне начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Звенягин выслал по старой дружбе. Посмотри, — говорит, — так на всякий случай. Такую же депешу он отправил наверх». «Куда наверх?» — не понял Большаков. «Туда!» — многозначительно ответил шеф, показывая пальцем в потолок. «Но я не эколог». Попытался возразить Большаков, однако уже знает, что это не поможет. «Я не специалист по воробьям». «Ты мне комедию тут не валяй!» Внезапно резко ответил шеф. «Это все звенья одной цепи. Сегодня птицы, завтра люди. Хотя какой завтра, уже сегодня? Про птиц не скажу, а вот у макак и горилл из зоопарка точно такие же симптомы болезни, что и у людей. Я сегодня с директором связывался, просил, чтобы тот в прессу никаких заявлений не делал». «Владимир Филиппович», — произнес ошарашенный Большаков, — «по этому моменту необходимо доложить, как выразились, наверх». «Чего еще докладывать?» — насторожился шеф. «Что обезьяны у нас дохнут. Тут с людьми не знаем, как быть, а ты за приматов беспокоишься. Нужно вводить режим ЧС. Слишком большая опасность и скорость течения». «Уже ввели», — перебил его шеф. «Третий уровень». «Недостаточно третьего уровня. У нас же не лес горит, у нас эпидемия смертельная гуляет по стране. Первый, только первый». Пылко возразил Большаков и даже привстал. «Нужно перекрыть границы, чтобы не допустить распространения болезни за пределы. Да ты спятил!» Владимир Филиппович понизил голос до леденящего шепота. «Какие границы? Ты кто такой вообще, чтобы такие слова вслух произносить? Не тебе про границы думать. Безумец!» «Что тут такого, что можно трактовать как сумасшествие?» Злобно спросил Большаков, в упор глядя на шефа. Они работали в этом институте с самого его открытия и за долгие годы службы стали закадычными друзьями, поэтому Большаков позволял себе порой в такой резкой форме разговаривать со своим начальником. «Я говорю о стандартных мерах безопасности, Филиппыч. Мне каждые полчаса на стол рапорт приходит. Да ты сам его тоже видишь, в рассылке стоишь. Там же сотнями уже исчисляются люди, которых в стационары разместили. У всех одно и то же. 2-3 часа и смерть. Те, кто первые обратились, их уже никого нет. Вторая волна тоже вся в морозильниках лежит. Эта страшная эпидемия назревает, уже идет. Только никто не видит или не хочет видеть. Все за свои задницы переживают, за кресло свои держатся, чтобы должность не потерять. С такой скоростью даже чума не распространялась. Если мы...» «Семен!» — перебил его шеф. «Ты не думай, что я противлюсь тебе. Ты просто со своей колокольни на всю ситуацию смотришь. С какой бы ни смотрел, обезопасить надо. Я уже предлагал», — устало произнес Владимир Филиппович, усаживаясь на стул. От шефа напахнуло спиртным. «Уже? Да. И что? А ничего!» Владимир Филиппович вздохнул, начал осматривать стол ученого, рабочий компьютер, микроскоп, словно пытаясь найти что-то. «Отчитали меня как студента. Там у них такая внутренняя подковерная игра делается. Что тебе не снилось? Политика — грязная штука. Аж противно стало. В общем, послали меня куда подальше, сказали справляться своими силами. И желательно тихо, чтобы мировая общественность не видела, чтобы в новости мировые не попало. Сам же понимаешь, им только дай повод полить грязью, припомнят и за Кузькину мать, и за прочие вещи. Понял, да? Боятся наши, что кто-то со стороны увидит, что не все тут так гладко и слажено. У тебя выпить нету? Чистое безумие!» Сплюнул Большаков, шаркающей походкой, подходя к настенному шкафу. «Спирт только остался. Будешь?» «Буду. Себе тоже плесни. У меня работа!» Попытался отказаться Большаков, но больше для порядка, сам уже доставая закупоренную пузатую колбу и 2 стакана. Выпили, закусили заветренными бутербродами с колбасой. Еще выпили. «Знакомый один звонил с Ялты. Мы с ним на конференции одной познакомились. Он главврач одной больницы там. Часто звонит, консультируется. Нормальный мужик. Так вот...» Филиппыч грустно заглянул в пустой стакан, вздохнул. «Звонил сейчас, спрашивал, не сталкивался ли я в своей практике со случаями болезни. И описывает мне картину один в один с нашей. Я ничего пока говорить ему не стал. Но в Ялте, Палыч! А чему ты удивляешься?» Едва сдерживая, проворчал ученый. «Подцепил кто-то нашу заразу». «Не нашу!» — оскалился Филиппыч. «Чего ты к словам притираешься? Заразился какой-то человек и еще не зная этого рванул на отдых от греха подальше, видя, что в городе и по области творится. Вот тебе и, пожалуйста, новый очаг будет распространения. А с Ялты сколько еще туристов по домам поедет, уже инфицированные?» Семен Павлович налил еще спирта. Выпили. «Что там у тебя с группой, которую ты в отрешение отправил?» Спросил шеф, весь раскрасневшись, тщетно пытаясь разжевать черствый ломтик полукопченый. «Нормально», — кивнул Большаков. «Полчаса назад выходил с ними на связь. Есть некоторые отклонения от маршрута, но все в пределах установленного плана. Образцы должны сегодня доставить мне. Проведем анализ. Надеюсь, это хоть как-то разъяснит картину». «Понятно». Владимир Филиппович тяжело задумался. «Ты это, предупреди их там, скажи, чтобы осторожнее были. «Ясное дело, это же отрешение». «Да я не об этом». «А о чем тогда?» — насторожился Большаков. Владимир Филиппович мялся, словно не решаясь, говорить или нет. Большаков налил еще спирту. Шеф залпом выпил, утер навернувшуюся слезу, произнес. «Я когда на прием ходил туда», — он вновь показал пальцем в потолок. «Докладывал о состоянии дел, там целая делегация была всякого разношерстного начальства. Очень высокого начальства, скажу я тебе. Едва они услышали про отрешение, как такой гвалт поднялся, словно это я там всех бед натворил. А потом один, Петр Андреевич, важный такой тип, мне и говорит, ты, говорит, не лезь куда не надо, чтобы еще больше проблем не нахвататься. Вот так в открытую, при всех. А ты? А что я? Покивал, как та собачка, безделушка такая, знаешь, которую на машину клеит. Едешь, а она башкой мотает в разные стороны, и вверх, вниз, и все. Что мне еще ему сказать? Ну, понятное дело, про твой план посетить отрешение никому не сказал. Так что смотри, сам тоже не проболтайся. Это так, полулегально все, для общего дела». Большаков задумался. «А что вы раньше-то не говорили про это?» «Так я сейчас только совещание этого проклятого и пришел», — уже изрядно захмелев произнес шеф. «Так что позвони, а то мало ли, предупреди, чтобы от греха подальше». «Хорошо», — устало кивнул Большаков. «Сейчас позвоню». «Ладно, докладывай, что там да как». Владимир Филиппович поднялся со скрипучего стула. «А я пока пойду, покемарю маленько, всю ночь не спал. К совещанию этому проклятому готовился». Шеф встал и медленно побрел прочь, оставляя Большакова наедине со своими невеселыми мыслями.